Кайли глядит на сестру и мотает головой. Антония мысленно перебирает все эти бесчетные гадости, которые говорила и делала неизвестно почему, и краска стыда заливает ей лицо и шею. У нее даже мысли не было никогда проявить великодушие или доброту. Ей бы хотелось утешить сестру, обнять, прижать к себе, но этого она не делает. Думает, прости меня, но выговорить это вслух не получается. Слова застревают у нее в глотке, потому что они должны были быть сказаны давным-давно. Но Кайли все-таки понимает, что творится в душе ее сестры, и потому может, наконец, дать волю слезам, которые сдерживала с первой же минуты, как бросилась бежать по пустырю. Когда она успокаивается, Антония закрывает кафе. Скот подвозит их до дома сквозь влажную тьму. Лягушки с ручья повылезали на дорогу. Скотту приходится то и дело вилять, ведя машину, но кое-кого из этих тварей объехать он все же не успевает. Скотт знает, что в этот вечер произошло нечто важное, хотя что именно ему не очень ясно. Он делает открытие, что у Антонии по носу и щекам рассыпаны веснушки. Будь ему суждено видеться с нею каждый божий день до конца своей жизни, он тогда не уставал бы всякий раз заново поражаться и трепетать при взгляде на нее. Скотт борется с побуждением встать на колени, когда не доедут до дома, и сделать ей предложение, хотя ему еще год учиться в университете. Антония оказалась не той вздорной, избалованной девчонкой, какой он считал ее. А главное, она та, которой достаточно положить ему руку на колено, и сердце у него забьется, как сумасшедшее. «Погаси фары», — говорит Антония Скотту, когда он сворачивает на подъездную аллею к их дому. Она и Кайли переглядываются. Их мать вернулась домой и оставила для них наружный свет на крыльце. Но неизвестно, погнала ли ее усталость ложиться спать. Не исключено, что она сидит, дожидается их прихода, а им совсем нет охоты предстать перед человеком, чье волнение несоразмерно превзойдет тот страх, какого натерпелись они сами. Им нет охоты пускаться в объяснение. «Нам сейчас незачем попадаться на глаза нашей маме», — говорит Антония Скотту. Она быстренько чмокает его и осторожно открывает скрипучую дверцу машины. Одна лягушка угодила-таки Скотта под колесо. И сестры, вдыхая влажный, пряный от зелени запах, бегут по газону и на цыпочках крадутся в дом. Они ощупью поднимаются в темноте по лестнице и запираются в ванной комнате, где Кайли сможет смыть грязь и остатки шоколадной глазури с лица и рук и вымыть исцарапанные в кровь ноги. Рубашка ее безвозвратно погибла, и Антония прячет ее в мусорную корзину под использованные косметические салфетки и флакон из-под шампуня. Кайли еще как следует не отдышалась, паника не улеглась еще в ее груди, и что-то булькает при каждом вдохе. — Ты как, ничего? — шепчет ей Антония. — Чего? — шепотом отвечает Кайли, и они прыскают. Они зажимают себе рот руками, боясь, как бы их голоса не донеслись до материнской спальни, и давится смехом, согнувшись в три погибели и утирая слезы. Пусть в будущем они не станут возвращаться в разговорах к этому вечеру, но, тем не менее, он все меняет. Пройдут годы, и все равно темными вечерами они будут думать друг о друге, перезваниваться без особой на то причины и медлить, не вешая трубку, когда... Казалось бы, все уже сказано. Они не те, какими были всего час тому назад, и прежними уж никогда не будут. Они слишком хорошо знают друг друга, чтобы браться вновь за старые. Уже наутро груз зависти, который таскала на себя Антония, исчезнет, оставив по себе только легчайший зеленоватый след на подушке в том месте, куда она кладет голову. Отныне, случайно сталкиваясь друг с другом в коридоре или на кухне, Кайли и Антония посмеиваются. Никто больше не занимает надолго ванну, не придумывает обидные прозвища. Вечером, после ужина, Кайли с Антонией вдвоем убирают со стола, бок о бок моют посуду, не дожидаясь, пока их попросят. Перед сном, когда обе дома, Салли слышит, как они болтают. Когда им кажется, что... Их слышит кто-то третий, они сразу прекращают разговор, но при этом